Давно не заглядывал Иван в знакомый переулок. Старый деревянный тротуар кончился. Густая росная трава приглушила шаги. Вот и ограда. Иван перепрыгнул через нее, чтобы не скрипеть калиткой. И согнутым пальцем постучал в раму, надеясь, что баба Нюра, как и раньше, отвела Любави отдельную комнатушку с единственным, но веселым окном на восток. За окном послышался шорох, в темноте мелькнуло что-то белое, и створки распахнулись. Спросонья голос у Любавы звучал негромко и прерывисто, словно в нем появилась трещинка. Придерживая рукой воротник халата, она перегнулась через подоконник. От нее шел нежный и теплый запах. «Неужели я буду когда-нибудь так жить?» Любавины руки, ее губы, этот запах будут со мной каждый день, каждую ночь. Проснешься, а она рядом. Может, это и зовут счастьем? «Иван, ты?» Он ухватился за подоконник, приподнялся. «Я. Раньше не мог. Только приехали». Любава сняла с него кепку и положила на голову ладонь. Ладонь была теплая и совсем невесомая. Волосы, как проволока. Весь пылью прокоптился. И пахнешь тоже пылью. Ты бы не приходил сегодня. Отдыхать же надо. Зимой отосплюсь. Я не про это. Знаешь, не первый раз говорю. Давай поженимся. Мне кажется, я понял, что такое счастье. Это когда ты будешь рядом. Всегда. Не отказывайся, Любава. Ну, я не знаю. Не могу без тебя. Ваня, на днях Бояринцев вернется. Скоро он. Но ты же ушла от него. Мне кажется, ох, как объяснить? Я должна его дождаться и сама сказать. Понимаешь, по-честному, не торопи меня. Подожди еще, подожди немного. Любава провела тонкой ладонью по жестким пропыленным волосам, по шершавой щеке и убрала руку. Любава. Подожди немного, прошу. Я больше ждал. Подожду. Господи, ты как святой, на все согласен. Боюсь, что не стою тебя. Иди спи. Устал ведь. Хорошо, пошел. Наклонись. Иван с трудом оторвался от Любавиных губ и шагнул в темноту.